Завтрак готов. Она приглашающе повела рукой в сторону столовой за баром. Борис уже сутки обходился без еды и сейчас почувствовал зверский голод. Он обошел стойку и уселся за стол. Здесь было все, что может входить в обычный завтрак, и все сразу. Апельсиновый сок в высоком стакане, сыр, ветчина, йогурт, творог, сметана, горячие гренки, джем, тарелка геркулеса, обжаренные до золотистой корочки маленькие сосиски с воткнутыми в них палочками. Татьяна Петровна принесла две порционные сковородки с яичницей и села напротив. Борис выпил сок, расправился с кашей, сделал бутерброд с сыром и ветчиной, принялся за яичницу. Девушка вяло ковыряла вилкой в сковороде, а он съел творог со сметаной, закусил йогуртом, обнаружил, что пропустил сосиски и распробовал их после сладкого йогурта. Борис знал, что женщинам нравятся мужчины с хорошим аппетитом, потому, не смущаясь и не деликатничая, сметал завтрак, которого бы хватило на троих. Когда он стал намазывать джем на гренки, Татьяна Петровна спросила: «Чай или кофе?» До этого вопроса молчание за столом нарушал только звук жующих челюстей Бориса. «Кофе, пожалуйста», — попросил он. Татьяна Петровна убрала тарелки, поставила чашки и стеклянный кофейник. «Теперь можно и поговорить», — решил Борис. После вчерашних злоключений он испытывал легкое превосходство человека, ожидающего извинений за неблаговидный поступок. — Вы здесь живете, Татьяна Петровна? — спросил он. — Да. — Это ваш дом? — уточнил Борис. — Да. — она снова кивнула и по-прежнему не поднимала глаз. — Вместе с бабулькой, которая на курочках свихнулась, — улыбнулся Борис. Легкое замешательство, очередной кивок. — Ну, что поделаешь? — сказал он покровительственно. — К сожалению, старость часто омрачается помутнением сознания. У матери моего приятеля, директора крупного завода, началось старческое слабоумие. Убегает из дому и поет в метро. Вы представляете, стоит в переходе и горланит: «Ой, кто-то с горочки спустился. Люди ей деньги подают. Соседи увидят, звонят ему: Сергей Сергеевич, ваша мама опять поет». Он срывается с работы, тащит ее домой. Сиделку нанял, но мать все равно с изощренной хитростью умудряется улизнуть на промысел. В ответ на рассказ, предполагавший развитие темы: «Теперь вы поделитесь, как страдаете от сумасшедшей бабки», Татьяна Петровна обронила: «Печально. Но ружье, двустволку, все-таки вы припрячьте», — посоветовал Борис. «Опасно такие вещи держать в доступном для нее месте». «Оно не заряжено», — сказала Татьяна Петровна, вводя черенком чайной ложки по скатерти. «Ну, знаете», — возмутился Борис, — «значит, он вчера вел себя как последний идиот, демонстрируя навыки гробокопателя. Пьяная старуха с ружьем в пустынной деревне. Ее место в дурдоме. Кто она вам? Где она сейчас?» Татьяна Петровна наконец подняла глаза. Зеленые, в обрамлении пушистых светлых ресниц, непривычные черные, а чуть с рыжиной, они лишали лицо яркости, выразительности и в то же время подчеркивали замечательный цвет кожи. «Пьяная старуха перед вами», — выдавила Татьяна Петровна, — «то есть уже, конечно, протрезвевшая. Кроме меня здесь никого нет. Это я вас вчера гоняла с берданкой по двору». Борис поперхнулся кофе и откашливался излишне долго, чтобы прийти в себя. «Свалять такого дурака, не отличить молодой женщины от старухи, обзывать ее слабоумной, что его сбило с толку? Волосы, конечно, если эта девица распустит свои волосы, они будут торчать во все стороны при свете, возможно, Милая картина, а в темноте она походила на ведьму. Мне очень неловко. Винилась между тем Татьяна Петровна, просто не найду слов для извинений. Видите ли, дело в том, что все люди, выпив спиртного, меняются, кто-то больше, кто-то меньше, а я совершенно карикатурным образом. Просто затмение находит. Туман, ересь, кошмарные сдвиги сознания. Я читала, что ученые спорят, существует ли патологическое опьянение. Она беспомощно улыбнулась. Все дискуссии прекратятся, если выставить меня после нескольких рюмок спиртного. Начинаю так чудить, выносите всех святых. Да вы сами видели. Я вообще-то никогда не пью из-за смерти. А вчера гостей не ждала и очень расстроилась из-за смерти этих несчастных кур. Виолетта, Изабелла, кивнул Борис. Мне их летом принесли. Маленькие, желтые комочки, очень трогательные, симпатичные. Я к ним привязалась, а когда они выросли, то почему-то не неслись. Федор Федорович уговорил меня взять петуха Ваську, который устроил настоящий бедлам. А дальше, вы знаете, еще раз прошу извинить меня. Она смотрела прямо на Бориса почти умоляющим взглядом. Потом выражение ее лица сменилось на удивленное. Борис принялся хохотать. «Сирена! Прожекторы, как в концлагере!» — веселился он. «Я по-пластунски ползаю. Мне сообщает, он едва не сказал, старая ведьма, экстравагантная особа, о трупах замученных девушек. А тут еще этот ваш Федор Федорович. Давай их собакам скормим. Ну все! Притон! Шайка маньяков! Ружья, в которые очень хочется пульнуть!» — передразнил он. «Курочек дохлых увидел? Чуть не расцеловал их от счастья». «Кошмар!» — улыбаясь, сказала Татьяна Петровна. «Хорошо, что у вас оказалась крепкая психика. Сам удивляюсь. Эту систему сигнализации мой сын выдумал, перемудрил. У нее есть дети, что естественно, и богатый муж, построивший особняк. Но почему он держит ее тут, в отдалении? У богатых свои причуды». «Сколько лет вашему сыну?» — спросил Борис. «У меня сын и дочь двойняшки. Им 22. В прошлом году институт закончили». «Значит, ей перевалило за 40?» — высчитал Борис. «А муж чем занимается?» «Я почему спрашиваю?» — объяснил он свое любопытство. «Больно замечательный у вас дом». «С мужем мы разошлись. Дом я построила сама. Не своими руками, конечно, но своими идеями, скажем так. Борис Владимирович», — перевела она разговор на другую тему, — «вы, кажется, говорили, что вам нужен бензин?» «Совершенно верно. Крайне нужен. Я ехал к сестре, но заблудился, и бак в машине пуст, как барабан. В гараже есть канистра с бензином, но я не знаю, какой марки. В данных обстоятельствах выбирать не приходится. Продадите мне несколько литров». «Ну какая может быть продажа?» — отмахнулась Татьяна Петровна. «Берите, конечно. Еще кофе». «Благодарствуйте. Также признателен вам за приют, баню, отутюженную одежду и предметы туалета. Ну, если это хоть немного сгладило мое вчерашнее поведение, я рада». Татьяна Петровна улыбнулась и встала. Борис поднялся вслед за ней. «Интересная женщина. Глазки в пол, и банька тебе, и завтрак королевский, но явно чувствуется, что на романтическое продолжение рассчитывать не приходится». «Вы здесь постоянно живете?» — спросил он, пока они шли к прихожей, где она переобулась в валенки, надела дубленку, а он свою куртку. «Да. Только изредка наезжаю в Москву». «Одна во всей деревне? И этот, погодите-ка, Йоксель-Моксель, Я о нем слышал в Площеве. Федор Федорович. Он никогда не ругается нецензурными словами, но через слово вставляет йоксель-моксель. Поэтому и прозвали. Он тут с женой живет. — И больше вокруг никого? — допытывался Борис. — На дальнем конце деревни несколько старушек. А летом много дачников. Вы увидите, сколько домов настроили. Раньше была неперспективная умирающая деревня, а еще раньше — богатая, красивая. А как она, кстати, зовется? — Смятинова. — Борис Владимирович. Она остановилась у выхода на улицу, оглянулась и посмотрела на его ноги. — А давайте я вам валенки дам, иначе пока с машиной будете возиться, снова промокнете. Снега выпало много. Борис не стал отказываться. Они вышли на улицу и остановились на крыльце. Снега действительно навалило. Он припорошил тропинку, ведущую к калитке, лежал тоненькими полосками на ветках деревьев, сугробиками на лапах елей. Солнце играло в мириадах его хрусталиков, и они искрились, посылая в глаза несчетное количество солнечных зайчиков. Борис невольно прищурился. Красота какая! Тишина, воздух! Он вздохнул полной грудью. Самое удивительное, согласилась Татьяна Петровна, что необыкновенно красиво каждый день и каждый день по-новому. Не устаешь восхищаться, потому что не бывает повторов.